Так же, как и я, они не отыскали никаких следов. И было грустно думать, что этот замечательный герой, один из пионеров русского воздухоплавания и парашютизма, безвозвратно забыт. Даже инициалы его имени и отчества не были известны никому. Однако в самое последнее время все это неожиданно повернулось иначе. Один из моих читателей, студент, ныне ленинградский инженер Г.Т. Черненко, заинтересовавшись судьбой и личностью Древницкого, посвятив несколько лет поискам этого героического воздухоплавателя и парашютиста, собрал большой и интересный материал. Отсылая интересующихся к этой книге, которую Черненко готовит для печати, я скажу лишь о том, что имеет непосредственное отношение к настоящей моей книге. Древницких было два брата, Станислав и Юзеф, оба выдающиеся воздухоплаватели и парашютисты. Все то, что читатель прочитал здесь, в этой моей книге, относится, оказывается, к Станиславу Маврикиевичу Древницкому, старшему, рано погибшему при воздухоплавательной катастрофе. Глава 19. Мы прощаемся с Павлом Григорьевичем. На последнем полете Древницкого Анна Борисовна не присутствовала, хотя и собиралась быть. Но когда мы возвращаемся домой, Юзефа встречает нас сияющая, как начищенный медный подсвечник. «Учителя нашего выпустили!» Мы все набрасываемся на Юзефу с вопросами, но она знает только, что прибегала учителька Анна Борисовна, что она была такая радая, такая радая. «Юзефочка, — говорит, — дорогой вы человек, мужа моего сегодня выпустили со строги, пошел свидетельство выправлять. Сегодня ночью, — говорит, — уезжаем». Так и сказала: «Юзефочка, — дорогой человек», — повторяет Юзефа растроганно. Приходит и Анна Борисовна. От радости она немного растеряна, словно боится верить счастью. Она объясняет, что Павла Григорьевича действительно выпустили, дали ему в полицейском управлении так называемое проходное свидетельство в Харьков. Фон Литтен исполнил свое обещание. «А как же вы успеете до ночи уложиться?» – беспокоится мама. «Да какие у нас пожитки, Елена Семеновна, уже все уложили». «А почему вы пришли без Павла Григорьевича? Посидели бы с нами последний вечерок». «Да это все Павел мудрит. Говорит, что это не конспиративно, что мы вас можем подвести». «Вот что, дорогая моя Анна Борисовна, за нас можете не беспокоиться. Пока фон Литтен сидит на своем месте, будьте спокойны, он себе не враг. Ни один волос не упадет с моей головы. Сию минуту ступайте за Павлом Григорьевичем», — командует папа. Павел Григорьевич и Анна Борисовна приходят скоро, уже со всеми вещами. Прямо от нас они отправятся на вокзал. Павел Григорьевич отлично выглядит, словно и не сидел в тюрьме. «Я же каждый день дышал воздухом у окна в ожидании, когда моя Анна Борисовна поплывет мимо тюрьмы на лодке». Анна Борисовна и Павел Григорьевич смотрят друг на друга так, словно разговаривают глазами. «Да, ну, конечно, навсегда, а то как же, ну вот и отлично». Павел Григорьевич говорит маме: «А какие котлеты, какие роскошные булки посылали мне вы, Елена Семеновна и Юзефа! Я просто обжирался!» «Не верьте ему, Елена Семеновна!» — смеется Анна Борисовна. «Он, наверное, всю тюрьму кормил вашими гостинцами. Я его знаю!» Трудно даже описать, как все в доме радуются, возвращению Павла Григорьевича.